Глава 77. Оптимус Прайм. Тесла. 2021-2022 годы. Человеческий фактор. Когда в августе 2021 года Маск объявил о своих планах по созданию робота Оптимус, на сцену вышла актриса в белом комбинезоне, изображающая робота. Через несколько дней главный дизайнер Тесла Франц фон Хальсхаузен собрал группу, чтобы начать разработку настоящего робота, который сможет изображать человека. Маск дал еще одну установку. Робот должен быть человекоподобным. Иными словами, он должен выглядеть как человек, а не как механическое устройство на колесах или на четырех ногах, вроде тех, что производят Boston Dynamics и другие компании. Большинство рабочих мест и инструментов разработаны под нужды человека, поэтому Маск полагал, что если облик робота будет приближен к человеческому, он сможет функционировать естественным образом. «Мы хотим сделать его максимально человекоподобным», сказал фон Хольцхаузен 10 инженерам и дизайнерам, которые сидели с ним за столом для переговоров, но наделить его большими возможностями. Начали они с руки. Фон Хольцхаузен выбрал перфоратор, и они стали изучать, как пальцы и ладонь взаимодействуют с инструментом. Сначала им показалось разумным сделать руку с четырьмя пальцами, поскольку в мизинце словно бы и не было необходимости. Но такие руки выглядели жутковато и были на поверку недостаточно функциональными. В итоге инженеры решили удлинить мизинец, чтобы он стал приносить больше пользы. В дополнение к этому они пошли на одно упрощение. Вместо трех суставов в каждом пальце оставили по два. Другим усовершенствованием стало удлинение основания ладони, чтобы рука могла обхватывать инструмент, снимая значительную нагрузку с большого пальца. Благодаря этому рука Оптимус должна была стать более сильной, чем у человека. Инженеры также рассмотрели еще более инновационные бионические тактики, в частности, установку мощных магнитов в кончиках каждого пальца. От этой идеи в итоге отказались, поскольку магниты могли повлиять на работу огромного количества устройств. Может, пальцы должны сгибаться не только к ладони, но также в обратную сторону? Может, запястье должно отклоняться назад не меньше, чем вперед? Все собравшиеся принялись крутить руками, пытаясь понять, что может дать такая модификация. «Это пригодится, если роботу нужно будет оттолкнуться от стены», — сказал фон Хольцхаузен. «Так не придется оказывать давление на пальцы». Кто-то предложил сделать запястье таким гибким, чтобы при отклонении назад пальцы касались предплечья. Это позволило бы руке оказывать давление, даже не задействуя кисть. «Круто», — признал фон Хольцхаузен, — «но людей такое испугает. Не стоит заходить настолько далеко». «Теперь самое сложное», — сказал фон Хольцхаузен ближе к концу двухчасового совещания. Как сделать эту сосиску красивой? Он распределил задачи таким образом, чтобы им было что показывать Маску на еженедельных встречах. Для начала надо понять, как будут выглядеть и сужаться пальцы, особенно при удлинении мизинца. Илон хочет, чтобы пальцы напоминали женские. Молодой Франкенштейн. Человеческие тела, как выяснили Маск и его инженеры, невероятны. Например, на одном из еженедельных совещаний они обсуждали, как человеческие пальцы не только оказывают, но и ощущают давление. Как сделать так, чтобы пальцы Optimus тоже ощущали давление? Можно измерять силу тока в приводе сустава пальца, и она будет соответствовать давлению, оказываемому на кончик, предложил один из инженеров. Другому пришла идея установить на кончике пальцев конденсаторы, как на тачскрине, или, например, датчик барометрического давления, или чип, вживленный в резину, или даже крошечную камеру, помещенную в гелевый кончик пальца. «Какими будут затраты?» — спросил фон Хольцхаузен. Они решили, что измерение давления по силе тока в приводе сустава будет наиболее эффективно, поскольку не потребует новых деталей. Каким бы сумбурным ни был его график, Маск старался не пропускать еженедельные совещания по проектированию Optimus. К одному из них в феврале он подключился из VIP-ложи на домашнем стадионе бейсбольной команды Miami Marlins, где Kanye West, ныне известный как Ye, устроил публичное прослушивание своего нового альбома «Donda 2». Маск стоял в компании рэперов Френча Монтаны и Рика Росса, ел тако и говорил о криптовалюте, но тут получил от Амида Афшара сообщение с напоминанием о встрече по Optimus, назначенной на 9 вечера. Он присоединился к совещанию, случайно оставив включенную камеру, и команда Optimus увидела, что он находится на вечеринке. Гости VIP-ложи Е бросали на Маска любопытные взгляды, пока он ходил из стороны в сторону, шевеля пальцами и обсуждая, сколько нужно приводов, чтобы сделать руки Optimus достаточно ловкими. «Он должен поднимать карандаш с любого угла», — сказал Маск. Один рэпер на фоне кивнул и принялся шевелить пальцами. Иногда совещания по Optimus тянулись более 2 часов, пока Маск рассматривал все большие и малые идеи. «Может, сделать так, чтобы роботы заменяли руки различными инструментами?» — предложил один из инженеров. Маск отверг эту идею. На другом совещании он спросил, не стоит ли разместить на месте лица экран. «Это может быть просто дисплей», — сказал он. Не обязательно тачскрин. Но нужно сделать так, чтобы было издалека понятно, что делает робот. Эту идею признали хорошей, но решили, что ее, возможно, не имеет смысла внедрять в первое поколение роботов. В ходе обсуждений Маск часто погружался в фантазии о будущем. Однажды инженеры подготовили видеоролик, в котором показали, как Optimus работает в марсианской колонии. И это спровоцировало длинную дискуссию о том, будут ли роботы на Марсе работать сами по себе или же под руководством человека. Фон Хольцхаузен попытался вернуть всех на Землю. «Марсианский ролик получился отличным», — сказал он наконец. «Но нам стоит подготовить другой, где мы покажем, как роботы трудятся на одном из наших заводов, например, выполняя монотонную работу, которая никому не нравится». На другом совещании они обсуждали, не стоит ли поместить Optimus на водительское сиденье в роботакси, чтобы таким образом выполнить юридическое требование «в любом автомобиле должен быть водитель». «Помните, такое уже было в первом «Бегущем по лезвию», — сказал Маск. «И еще в недавней игре «Киберпанк». Ему нравилось делать научную фантастику реальностью». Другие идеи, казалось, были вдохновлены глуповатой стороной лимбической системы Маска. «Может, сделаем так, чтобы провод для зарядки втыкался в задницу?» — пошутил он однажды, и сам расхохотался, но в итоге отверг эту идею. «Будет слишком смешно», — пояснил он. «Для людей задний проход — большое дело». «Мне тут вспоминается молодой Франкенштейн», — сказал он однажды, имея в виду кинопародию Мела Брукса. «Гениальное кино». Но это стало поводом для более серьезной дискуссии. Как обеспечить, чтобы роботы не превратились в монстров? Ведь именно это стремление изначально и привело Маска в сферу робототехники и искусственного интеллекта. На очередном совещании он проанализировал команду на отключение, дающую человеку высшую власть над роботом. Нельзя допустить существование сценария, где злоумышленник получит доступ к базовому кораблю и захватит контроль над роботами, сказал он, исключая использование любых электронных сигналов, которые можно взломать. Цитируя законы робототехники Азимова, он продумывал стратегии, которые позволят людям быть сильнее армии смертоносных роботов. Даже рисуя в своем воображении футуристические сценарии, Маск не забывал, что надо сделать Оптимус прибыльным. К июню 2022 года команда инженеров подготовила видеоролик с роботами, которые носят ящики на заводе. Маску нравилось, что, как он выразился, наши роботы будут работать усерднее людей. Он пришел к выводу, что Оптимус станет основным источником доходов Тесла. «Человекоподобный робот Оптимус», — сказал он аналитикам, — «в перспективе может стать важнее автомобильного бизнеса». Держа доходы в голове, Маск настаивал, чтобы разработчики Оптимус создали подробную таблицу со всем функционалом, который они хотели встроить в робота, и рассчитали затраты на массовое производство всех компонентов. Например, в одной из таблиц анализировались три основных движения человеческого запястья — вверх-вниз, влево-вправо и по кругу. По расчетам инженеров, при обеспечении двух из этих степеней свободы каждое запястье будет стоить $712. При добавлении дополнительных приводов для обеспечения трех степеней свободы его стоимость возрастет до $1103. Маск с интересом изучил, как двигается его запястье и какие мускулы в этом участвуют. После этого он сказал, что робот должен обладать такими же возможностями, как человек. Суть в том, что мы хотим обеспечить три степени свободы, а значит, нам необходимо понять, как сделать это эффективно, — сказал он. Дизайн дерьмовый. Я смотрю на него, и он просто ужасен. Используйте приводы, которые стоят в багажниках наших автомобилей. Мы ведь знаем, как их дешево производить. Каждую неделю он проходил по свежим графикам и выражал свое недовольство, часто не стесняясь в выражениях. «Представьте, что мы стартап, у которого вот-вот закончатся деньги», — сказал он однажды. «Быстрее! Быстрее! Отмечайте каждый сдвинувшийся срок. Все плохие новости должны сообщаться громко и часто». Хорошие новости можно сообщать негромко и только один раз. Ходьба. Одной из сложнейших задач было научить Оптимус ходить. Эксу тогда почти исполнилось 2 года. Он тоже делал свои первые шаги, и Маск не уставал сравнивать, как учатся люди и машины. Сначала дети наступают на всю стопу, затем начинают ходить на цыпочках, но все равно ковыляют, как обезьяны, — сказал он. Они далеко не сразу начинают ходить, как взрослые. Ходьба — дело сложное. В марте инженеры начали еженедельное совещание с видео, отметившего важное достижение — первые шаги по земле. К апрелю они вышли на следующий уровень, научили Оптимус ходить с коробкой в руках. Но пока мы еще не скоординировали руки и ноги, чтобы он держал равновесие, сказал один из инженеров. Еще одна проблема. Роботу приходилось постоянно крутить головой, чтобы смотреть по сторонам. Если установить несколько камер, сказал Маск, крутить головой не придется. На одной из совещаний в середине июля Маск принес несколько игрушек, в том числе робота, который следил за человеком взглядом, и робота, который танцевал брейк-данс. Он полагал, что у игрушек тоже можно кое-чему поучиться. Например, маленькая игрушечная машинка показала ему, что настоящие автомобили тоже можно производить с помощью отливки. А конструктор Лего помог понять, насколько в производстве важна точность. Оптимус стоял посреди мастерской, поддерживаемой рамой. Он медленно обошел вокруг Маска и поставил на место коробку, которую держал в руках. Маск взял джойстик и сделал так, чтобы Оптимус снова поднял коробку и передал ее фон Хольцхаузену. Когда робот справился с заданием, Маск легонько толкнул его в грудь, чтобы посмотреть, упадет ли он. Стабилизаторы работали, робот остался стоять. Маск довольно кивнул и снял Оптимус на видео. Когда Илон достает телефон, чтобы снять видео, можно не сомневаться. Ты произвел на него впечатление, говорит Ларс Морави. После этого Маск объявил, что грядет публичная презентация, где он собирается представить Оптимус, полностью автономное вождение и Доджо. «Во всех этих проектах, — сказал он, — мы пытаемся решить монументальную задачу по созданию общего искусственного интеллекта. Мероприятие под названием «День ИИ-2» должно было состояться 30 сентября 2022 года в штаб-квартире Тесла в Пало-Альто. Команда дизайнеров создала для него собственный логотип, на котором Оптимус показывал сердечко, сложив в него свои изящные пальцы.